Тот делал записи в своем блокноте и совал блокнот в карман, чтобы никто не увидел, что там у него понаписано. Именно так, — думал Вильгельм, — и должен вести себя человек, разбогатевший на убийстве миллионов невинных существ бедных цыпляток. Если есть загробная жизнь, ему придется держать ответ за убийство всех этих цыпляток. Может, они там ждут? Но если есть загробная жизнь, каждому отвечать придется. Но если есть загробная жизнь, у цыплят-то как раз у самих цыплят полный порядок. Уф, что за бредятина ему сегодня лезет в голову! Тьфу! Наконец старый Рапопорт нашел-таки несколько слов для Вильгельма. Он поинтересовался, заказал ли он место в синагоге на Йом-Кипур? Судный день в иудейском религиозном календаре. — Нет, — сказал Вильгельм. — Так надо же спешить, если вы хотите сказать «искор» за ваших родителей. Я лично никогда не пропускаю. Искор — поминовение усопших. И Вильгельм подумал. — Да, надо бы. Когда-никогда помолиться за маму. Его мать принадлежала к либеральному иудаизму. Отец был просто неверующий. На кладбище Вильгельм заплатил человеку, чтобы прочитал молитву. Тот стоял среди могил и ждал чаевых за «Ельмолайрохаим». Кажется, это означало «Боже милостивый». «Бганаден» на небесах. Они пели, тянули «Бганайден», и скамейка эта разбитая. Надо что-то делать. Вильгельм, конечно, молился по-своему. В синагогу не ходил, но молился по-своему, как чувство подскажет. Сейчас он подумал, в папиных глазах я не тот еврей. Ему не нравится, как я себя веду. Только он такой еврей, как надо. Как не веди себя, все, видите ли, не то. Мистер Рапопорт кряхтел и попыхивал длинной сигарой, табло жужжало роем искусственных пчел. — Раз вы цыплят выводили, мистер Рапопорт, я подумал, может, вы яйцами интересуетесь? И Вильгельм хохотнул своим теплым, задушливым смехом, обольщая старика. — А, из лояльности, сказал мистер Рапопорт. — Мне бы их не бросать. Я столько времени жил среди цыплят, прямо стал экспертом по цыплячьему полу. Как цыпленок вылупится, вы обязаны определить, это девочка или мальчик. Очень сложно, учтите, дается многолетним опытом. Что вы думаете, я шучу? На этом все производство стоит. Да, бывает, я и покупаю контракт на яйца. А что у вас сегодня? Вильгельм сказал трепеща. Лярд, рожь. Покупаете, продаете, купили. А-а-а, сказал старик. Вильгельм не разобрал, что он имел в виду. Но он и не мог рассчитывать на более детальную информацию. Это было бы не по правилам. Изнемогая, Вильгельм мечтал, чтоб мистер Рапопорт сделал для него исключение. Но один, единственный раз. Ведь случай критический. Молча, сосредоточившись в телепатическом усилии, он молил старика хоть словечко вымолвить ради его спасения, подать хоть какой-нибудь знак. Ох, ну, пожалуйста, пожалуйста, помогите, — чуть не говорил он вслух. Хоть бы этот Рапопорт глаз прикрыл, что ли, или голову склонил на плечо, или ткнул пальцем в колонку цифр на табло у себя в блокноте, хоть какой-то намек. пепел нерушимо нарастал на сигаре белым призраком листа, храня все его прожилки и тающую едкость. Старик не замечал этой красоты, а ведь какая красота!